От удара двери о стену задрожала изба. Полицаи с грохотом потревоженного стада ринулись в сени. Наружная дверь распахнулась, на чердаке под крышей вдруг стало светлее. Невидящим взглядом рыбак уставился в черное ребро стропила, за которым торчал в соломе старый поржавленный серп. Несколько проникших на чердак теней, скрещиваясь, заметались по соломенной изнанке крыши. «Лестницу, лестницу давайте!» — громким басом командовал внизу полицай. «Нету лестницы! Никого там нету! Чего вы прицепились?» — снова заплакала Демчиха. Стук, удар в стену, скрежет сапог по бревнам и совсем близко задыхающийся голос. «Так темно там, ни черта не видать!» «Чего не видать? Лезь, я приказываю, туда твою мать!» «Эй, кто тут? Вылазь, а то гранатой влуплю!» Раздалось почему-то под самой крышей. Но шагов по потолку еще не было слышно. Наверное, полицай все-таки не решался перелезть стену. «Так он тебе и вылезет!» — гудел снизу командирский бас. «Заначка там есть какая? Есть, сено будто. Пырни винтовкой, так не достану. От, ядрит твою мутер, тоже вояка, на автомат, автоматом чесани!» «Это уж все, точка», — сказал себе рыбак, почти физически ощущая, как его тело вот-вот разнесет в клочья горячая автоматная очередь. Стараясь использовать последние секунды, он мысленно метался в поисках выхода, но абсолютно нигде не находил его. Так ловко попались они в эту ловушку. Наверное, все уже было кончено. Надо было вставать. И вдруг ему захотелось, чтобы первым поднялся Сотников. Все-таки он ранен и болен. К тому же именно он кашлем выдал обоих. Ему куда с большим основанием годилось сдаваться в плен. Но Сотников лежал, будто неживой. Выгнулся, напрягся всем телом. Похоже, даже перестал и дышать. «Ах, не лезешь!» Под крышей раздался сухой металлический щелчок, слишком хорошо знакомый рыбаку, звук автоматного затвора, сдвинутого на боевой взвод. Дальше должно было последовать то самое худшее, зачем ничего уже не следует. Только какая-нибудь секунда отделяла их от этого последнего мига между жизнью и смертью. Но и тогда Сотников не шевельнулся, не кашлянул даже, и рыбак, в последний раз ужаснувшись, отбросил ногами паклю. «Руки вверх!» — взвопил полицай. Рыбак поднялся, с опаской подумав, как бы тот с дуру не всадил в него очередь. На четвереньках он выполз из-под крыши и встал. Над бревном у лаза настороженно и опасливо застыла голова в кубанке. Рядом торчал направленный на него ствол автомата. Теперь самым страшным для рыбака был этот ствол. Он решал все. Искоса, но очень пристально поглядывая на него, рыбак поднял руки. Очереди пока что не было. Гибель как будто откладывалась. Это было главное, а остальное для него уже не имело значения. «А, попались, голубчики, в душу вашу мать!» Ласковой бранью приветствовал их полицай, взбираясь на чердак.